Глава 20. Событие 53. Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте. Александр Васильевич Суворов. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сене к нам летит. Брехт решил развлечь императрицу виршей, когда она вздыхать начала. Притомилась. Верстовой столб, что поставили специально на месте, где им нужно разворачиваться и идти взад, уже виден был. 5 километров. Тьфу, верст прошагали. Бабах, бабах. Над кустами, метрах в 50 от дороги, вспухли 2 белых облачка дыма. Берон лопушистый так бы и стоял, открыв от удивления рот. Кто это там в кустах смеет палить так близко к Анхен? По счастью, Брехт поступил совершенно по-другому. Он приобнял Анну за талию сзади и, резко поставив переднюю подножку, повалил ее в дорожную пыль. Сам бухнулся сверху. Опомнился, перекатился ближе к пацанке Леопольдовне и за подол платья дернул ее к земле. Повалил рядом с Анхен. Бабах! Бабах! Над кустами в том же месте нарисовались еще 2 серо-белые тучки. «Лежать!» — рыкнул Иван Яковлевич на ворохнувшуюся под ним государыню. Потом огляделся. Суки, мать их, воины! Преображенцы стояли и разглядывали кусты у дороги. Зелено-красные горе-воины находились примерно в 20 метрах от того места, где сейчас лежали Берон с Анхен. И стояли, считали ворон. Лейб-гвардейцы, черт бы их побрал. Те, которым следовало охранять императрицу, настоящую и будущую. «Ванька, это враг! Командуй атаку!» Заорал через пару секунд, оценив обстановку, Брехт Ивану Салтыкову. «Бегом в атаку!» Стоит, ресницами хлопает. «Понаберут, блин, по объявлению. А сейчас еще и по родственным связям. Как с таким войском воевать?» «Плутонг, по кустам огонь!» Наконец проснулся брательник царицынский. Иван Яковлевич снова, теперь уже внимательно, осмотрел поле боя. Скорее всего, в тех кустах засада была. И хотели убить именно его и Анну Иоанновну. Не срослось. Первые 2 пули прошли мимо, а третьей и четвертой он надежды не оставил. Целились в стоячих, и они с Анхен резко упали. Сколько их там может быть? Не больше 4 человек, иначе бы и выстрелов было больше. И что они сейчас будут делать? Перезаряжать ружья? Нет. Не самоубийцы там, а убийцы. Что он бы сделал? Во-первых, попал бы. Ну ладно, а дальше? Во-вторых, сразу после выстрела, побросав винтовки, штуцера или ружья, бросился бы со всех ног подальше отсюда. Куда? В лес? Он бы побежал не от дороги, а параллельно ей, ведь преследователи точно побегут от дороги, если не будут видеть покусителей. Он бы побежал вдоль дороги назад, именно туда в последнюю очередь кинутся преображенцы, потеряв несколько минут, а то и весь 10 этих минут. Нормальный человек, не больной и одноногий, за это время 2 километра пробежит. Ищи потом ветра в поле. Иголку в стоге сена. Это рассуждение выглядели громоздко, а пронеслись все эти мысли в мозгу у Брехта в долю секунды. Он еще раз шикнул на Анхен. «Лежи!» И бросился по диагонали вправо, к кустам. Тут покос должно быть у крестьян. Кусты не прямо у дороги росли, а метрах в 50-70, ровной линией, и регулярное скашивание молодой поросли не позволяло им разрастаться. Одному против 4 выходить было сыкотно, но весь плутон красно-зеленый уже топал ботфортами в сторону развеивающихся потихоньку пороховых облачков над кустами. И впереди, размахивая шпагой, в припрыжку несся Иван Салтыков. Не на кого надеяться. Иван Яковлевич вынул из ножен кортик по образцу кортика адмирала Синявина, сделанного ему, пока он болел, и, пригибаясь, побежал на перерез предполагаемому врагу. Отступить потом всегда можно будет. Увидел их Брехт почти сразу. Да, никто сейчас не думает о защитной окраске мундиров, все стремятся, как петухи, яркостью и золотом друг друга перещеголять. Зря. 2 бежали, как он и предполагал, параллельно дороге в сторону Измайлова. Красно-синие мундиры отчетливо видны были сквозь только начавшие опушаться молодыми, малюсенькими пока листочками, придорожные кусты. И запах сразу подсказал, что это за кусты. Стойкий запах смородины ни с чем не спутать. Были среди них и более высокие растения, это должно быть черемуха со своими черными почти ветвями и начавшими распускаться сережками. Двое всего, а почему нет? Могли просто по два ружья взять. Эффект тот же, а посвященных в два раза меньше. Синие мундиры с красными обшлагами – семеновцы. Однако, не было такого в реальной истории. Так там Берон не трогал Елизавету, наоборот, дружил с ней. За что она его потом из Сибири и вытащит. Правда, на свободу не отпустит. Будет в Ярославле, кажется, 20 с лишним лет держать. А тут, значит, решилась устранить конкурентов на трон. Ну, пободаемся. Теперь можно, не скрываясь, бежать. «Ванька!» – заорал, что есть мочи Брехт. «За мной! Здесь вороги!» Вороги услышали. Они остановились на мгновение и посмотрели на Брехта. Тот им ручкой помахал и наддал. Невежливые попались. Не ответили на приветствие, повернулись к нему тылом и дальше потрусили. Не поперек опять. «Ага, растудыт их растак. Так они не просто так текают, у них цель есть. И козе понятно, что за цель. Где-то недалече лошади спрятаны, в кустах этих. Ну, лошадь отвязать надо, вскочить на нее, ускорение придать. Да еще кусты густые. Нет, ребята, приплыли вы». «Ванька, за мной!» Вновь со всей силы прокричал, сорвав горло Иван Яковлевич, и тоже попытался ускориться. Хреново получалось. И так-то физкультурником Берон не был, да еще 2 недели с оспой на кровати пролежал. Посвистывать легкие начали, еще чуть и кончатся силы. А ведь цель не добежать и упасть замертво к ногам ворогов, а побить их супостатов. Событие 54. Самая большая радость для мужчины – это побеждать врагов, гнать их перед собой, отнимать у них имущество, видеть, как плачут их близкие, ездить на их лошадях, сжимать в своих объятиях их дочерей и жен. Чингисхан. Его маневр семеновцы эти заметили и оценили. Бабах! Ух ты, неожиданно! У одного из синих красных был пистолет, и, что удивительно, у него при беге по лесу с полки порох не сыпался. Или там чего, капсуль? Да нет, таких вундервафлей еще нет. Бертолли еще не родился, а если и родился, то под стол пешком ходит. Гремучая ртуть. Теперь точно живьем нужно брать демонов, узнать, где такие пистоли делают. Повезло, однако, как ни крути, сегодня уже в 5-й раз. Кто этих киллеров стрелять учил? Иван Яковлевич ушел в перекат, а ну как у синих 2 пистолета. Бабах. Да, мастерство не пропьешь. Блин, а как тяжело вставать после кувырка. Брехт сначала на колено одно встал и понял, чего это он так плохо бежит сегодня. Вся штанина была в крови. Одна из пуль все же в ногу ему попала, а он и не почувствовал в пылу боя. Но рана, видимо, поверхностная, ни мышцы серьезно, ни кости не задеты. Носится по полю, как сайгак. Выдохнув, Иван Яковлевич поднялся и потрусил дальше. Успел вовремя. Семеновцы уже садились на коней. Точнее, один садился, а второй повод от ветки высокого куста отвязывал. Рядом пофыркивал и второй конь. Тот, что на коне в генеральской форме Берона видел и вертелся в седле, надеясь достать его шпагой. «Сейчас подойдем поближе, как товарищ Сухов сказал». Иван Яковлевич снова ушел в перекат и кортиком при этом успел отвязывающего в руку зацепить. Красная кровь на красном обшлаге мундира и незаметно. Так, темнеть ткань начала. Конь дернулся от Брехта, а так как привязан был, то завалился на передние ноги. На колени встал. Генерал не удержался в седле. Одна нога у него застряла в стремени, а вторая вылетела, и он боком, а потом и вовсе спиной, так как инерция продолжала его разворачивать, прилетел к лошадиной морде. Видимо, какой-нибудь железкой зацепил животное кувыркальщик. Конь заржал, опять резко дернулся и укусил синекрасного генерала за руку. Нога у того высвободилась из стремени, и он плюхнулся на траву, держась за руку и пытаясь встать. Не вовремя. Конь тоже решил с колен подняться и грудью сбил при этом генерала на землю. Встал на дыбы и копытами обеих ног наступил на семеновца. Отпрыгнул, но ведь уздечку так никто и не отвязал, и жеребец вновь грохнулся на этот раз на бок, прижав к земле генерала. «Цирк!» «Ванька!» – взревел сиплым голосом Берон. «Здесь!» – из кустов вынырнули 3 преображенцев. «Мать вашу, этих связать! Стоп! С этих штаны снять и потом связать по рукам и ногам! Положите кверху задами голыми их на лошадей и двигайте к Измайлова, чтобы живыми доставили. Сбегут, лично пристрелю. Умрут тоже. Выполнять. Иван, я ранен в ногу. Коня мне срочно. Нужно в Измайлово к лекарю. И Анхин тоже. Да быстро, мать вашу. Чего соляными столбами замерли? Помогло. Преображенцы засуетились. А тут их еще два десятка набежало. Брехта же вырвало. От перенапряжения. Не привык бероновский организмус к таким нагрузкам. Все, писец. Нужно всерьез заняться тренировками, а то так и сдохнуть можно в отцвете лет. Иван Яковлевич отбежал в сумме по поляне этой, что ли, по кустам метров 300. Сейчас, опираясь на плечи двух преображенцев, которые несли его почти, они не по диагонали пошли, а сразу из леса вышли на покос. «Иван, сука!» – Брехт растолкал солдатиков зеленых и в припрыжку, нога вспомнила, что ранена и заболела, похромал к дороге. Картина была впечатляющая. Сидит в пыли Анна Иоанновна и ревет, а рядом стоит и гладит ее по голове Аня, которая Леопольдовна. И все, рядом нет ни одной души. «Иван, расстреляю, четвертую! Почему государыню никто не охраняет? Где все?» «Так, ох, держите меня семеро! Иван, ты балбес, поздравляю!» «Самойлов, Снегирев!» Салтыков бросился назад к лесу. «Ванька, отставить! Дуй, Канхин! Да что же это такое? Эй, вы, двое из ларца, тащите меня к лошадям! Это же надо!» Даже те солдаты, которые вели под узцы коней для Брехта и Анны Иоанновны с племянницей, бросив и женщины коней, тоже рассыпались по кустам ловить неприятеля. А кто виноват? Сам орал, командовал. Должен быть четкий приказ на все случаи, устав, что делает первое капральство, что второе. Это же не телохранители. Это обычные безграмотные, в основном крестьяне, недавно от сохи оторванные и не участвовавшие в войнах. Повыбило ветеранов на Северной войне. Людей надо учить. А он уже почти месяц здесь и ничего толком не сделал. Пожинайте результаты, ваше сиятельство и ваше высокопревосходительство. «Анхин, ты цела? С тобой все нормально?» Доковылял, наконец, Брехт до государыни, поддерживаемый двумя преображенцами его примерно роста. Ну, тут и гвардия подоспела. «Я... Ты ранен, Эрнст!» Анна, начавшая вставать, села назад в пыль. «На коней нас, быстро!» Событие 55. Подлинного гения вы можете узнать потому, что все тупицы при его появлении устраивают заговор против него. Ральф Уолдо Эмерсон. «Андрей Иванович, я поприсутствую». Берон чуть прихрамывал. Нога почти не болела, просто не изобрели еще тонкий бинт. Замотали хлопковой тканью в несколько слоев и мох под нее положили. Получился огромный сверток такой на правой ноге. В штанину не влезла нога, тогда ткань распороли, и втиснулся все же Иван Яковлевич в брючину. Не лежать же в кровати. Анну напоили отварами. Блюментрост опять полез на стойкой опия и получил от Брехта подзатыльник. В прямом смысле. «Ввоз на территорию России запретить!» «А раненые? А операции?» «Блин, ко мне и Канхин с этой гадостью больше не подходить. И разработайте перечень случаев, в которых нужно применять опий, и только в присутствии врача. И из свободного доступа изъять. Только доктор может купить в аптеке и только под роспись, что нужно с указанием фамилии больного и зачем именно опий нужен». «А к государыне?» Брехт напрягся, вспоминая. Ему Матрёна делала сбор из разных трав, всегда с собой ее пакетики возил. Сейчас глаза прикрыл, вспоминая, какие травы были в успокоительном сборе. Точно корень валерианы, точно пустырник, ага, была еще душица, донник и еще что-то. Тимьян ползучий. «Богородская трава, тимьян, чабрец. Слышали такие названия?» «Конечно, на аптекарском огороде». «Хорош хвастать, записывайте». Брехт продиктовал все ингредиенты. «Да, Иван Лаврентьевич, отправьте человека на рынок завтра. Пусть походит, пообщается со знахарками и прочими колдуньями, что там травами торгуют. У народа покупающего поузнает. Нужны три, скажем, народные целительницы. Завтра их ко мне доставить после обеда. Лучших». Разделавшись с докторами и перевязками, Иван Яковлевич поспешил в пристрой к терему, где канцелярия тайных разыскных дел заняла временно пару комнаток, клетушек. Там уже стонал кто-то внутри, а у двери курил трубку Ушаков. Ничего там интересного нет, Иван Яковлевич. Кровь, моча и испражнения. Паленым еще в нос шибает. Что-то конкретное из этого желаете осязать? Красивая картина. Кто там сказал, что лучшая музыка – это стоны врагов? Не слышал. Значит, будет мое изречение. Запишите. Шучу. Хорошо, что шутите. Андрей Иванович выбил трубку о чурбачок, что вместо стула использовали. Пойдемте. Да что-то пропало желание, больно красочно вы про запахи. Какие версии испытуемые излагают эти запахи, исторгая? Есть среди них поучительные для юношества или для пера Гомера? Точно шутите. Хорошо это. А доброта ваша? Хотя, в общем, этот Бутурлин... Быстро ж он с Киева добрался. Тот-то в генеральском был мундире. Рядился. Он при Петре II, будучи кавалером ордена Святого Александра Невского, произведен был в генерал-майоры армии и в унтер-лейтенанты кавалергардского корпуса. Туда высоких с наградами для парадов отбирали. Так что родной мундир его белый. Белые мундиры-калеты. С красным супервестом. Понятно. То-то мне высоченным показался. Да, 6 с лишком футов. В кавалергарды иных и не брали. А второй? Плохо тут все. Петр Михайлович Голицын. Сын старший Михаила Михайловича Голицына, президента военной коллегии. Вот так. Это того самого Голицына, что вскоре должен в яму по дороге из Измайлова в Москву в карете провалиться. Семеновец? Нет, тоже ряженый. Да вы его видеть могли при дворе, Иван Яковлевич. Он шталмейстер двора, женат на фрейлине императрицы Екатерине Александровне Кар. Конюши, точно. Лицо знакомым показалось. Шталмейстер. Ну, с Бутурлиным понятно, а этот чего полез? Так, родич. Не совсем. Бутурлин был женат на княжне Анне Михайловне Голицыной. Она дочь фельдмаршала Голицына. Шурич или Шурин, как сейчас говорят. Был. Померла родами 3 года назад. Ребенок тоже не выжил. И чего они хотели? Брехту разонравилось в следователя играть. Опять же, громко теперь орали за дверью, и музыка это почему-то не казалась. Знамо что, вас с государыней убить. Семеновский полк взбунтовать и Елизавету Петровну на престол посадить. Она им через Шубина всякие награды да почести обещала. Немцами обзывала. Немцами? Ну я ладно, а государыня? А ведь смешно, Андрей Иванович, у Анны и капли немецкой крови нет, а Елизавета – дочь Марты Скавронской, немки. Есть еще сообщники среди семеновцев. И что там со Скавронскими остальными? Все, надо идти отдыхать, нога разболелась. Скажут, всех назовут. А если лишних? Так их 2, слечим. Еще народец поспрашаем. Идите отдыхать, ваше высокопревосходительство, лица на вас нет. Со Скавронскими разберемся, но по первым опросам ни сном, ни духом, не причастны. Пошел уже. Андрей Иванович, а что вы думаете, не нужно ли нам мальчика Петрушу из Немеччины извлечь? А отец? В договоре записано, что Россия может потребовать себе любого родившегося у Анны принца. Анна умерла, и других принцев не будет. Нужно снарядить хорошую экспедицию с обстрелянными солдатами, мамками, няньками и везти сюда. А поедет отец, то и его сюда. Как скажете, Иван Яковлевич. А государыня? Я переговорю. С любой стороны плохо, что последний наследник Петра на чужбине. Найдется очередной Бутурлин. Хотите Гольштинию у датчан отбить? Хитро улыбнулся Ушаков. А может, Швецию?